Шелли запнулась и прочистила горло. «Он мне ничего не рассказывает, велит только управлять поместьем. Похоже, он ведет свои дела не очень честно, раз не хочет, чтобы я вмешивалась в них, так что, значит, ты здесь для того, чтобы выяснить, что он задумал». Я приподнял бровь. «Я знаю, что он собирается убить лорда Рамзи». Ей пришлось повысить голос, чтобы перекричать шум волн, начался прилив. Но как именно он планирует это сделать, мне неведомо. Я резко остановился и повернулся к ней лицом. Собирался сказать ей в ответ что-то резкое, но тут закашлялась Рита и сильно задрожала в моих объятиях. Благо мы уже вышли от линии воды, и сейчас стояли на песчаном берегу. «Рита», я опустил ее на землю, потрогал ее кожу, она была горячей, несмотря на то, что в подземелье было прохладно, а одежда на ней была влажной, как собственно и на мне. У нее лихорадка, и что делать? Я вот не помню, чтобы здесь что-то говорили о парацетамоле или ибупрофене, и как снимать жар, капустный лист прикладывать на лоб, только вот мы с ней на берегу, и до города еще пилить и пилить, да и там нас не ждут с распростертыми объятиями. Шелли опустилась на колени рядом с нами, сняла одну из перчаток и потрогала Ритин лоб. От ее кожи исходил легкий аромат кедра. «Я ничего не понимаю, проклятие было снято», — бормотал себе под нос. «Простыла? Простуда или это что-то серьезнее?» Она устала и слишком долго была в этой мокрой одежде, заметила Шелли и достала флакон из кармана бордового плаща. Прозрачный сосуд был наполнен жидкостью сиреневого цвета и закрывался крышкой с маленькой пипеткой. «Нет ничего удивительного в том, что она заболела в таких условиях. Что ты делаешь?» Я схватил Шелли за запястье, отводя руку с зельем, которое она уже поднесла к губам Риты. «Это поможет справиться с лихорадкой. Почему я должен тебе верить?» Я уже начал злиться и с каждой секундой всех хуже и хуже себя контролировал. «Чего ты вообще от нас хочешь?» Внезапно поведение Шелли изменилось, ее запястье обмякло в моей руке, изумрудно-зеленые глаза утратили сияющий блеск. Она просто сидела и смотрела вдаль. «Желание», — торжественно изрекла она, — «это и есть настоящее проклятие, не так ли?» В тот момент она казалась мне сломленной, броня ее гордости и невозмутимости дала трещину и позволила заглянуть глубже. Я увидел в ней печальную, уставшую женщину. Этот краткий экскурс в глубины ее души немного сбил меня с толку. Стало неловко за агрессию, которую я выплеснул на нее. «Почему ты здесь?» — спросил тихо, словно вспомнив, где она находится. Шелли встрепенулась и разогнала навязчивые мысли, поглотившие ее с головой. Она без страха встретила мой сверлящий взгляд. «Я здесь, потому что ты тот единственный, кто действительно может мне помочь». Я нахмурился и отпустил запястье Шелли. «Уверен, что у нас с твоим мужем скоро состоится дуэль», — сказал ей прямо. «Да», — прошептала она, опустив взгляд. «Он может убить меня». «Может», — согласилась она, — «но и я могу убить его». «Возможно», — снова подтвердила мои слова Шелли, — «что бы ты чувствовала, победи я его в поединке». «Если бы ты убил его», — уточнила она, утвердительно кивнул ей в ответ. «Я всего лишь женщина, трофеи — собственность, а у вещи не может быть чувств, ей они не позволены. Если я убью его, ты станешь моей», — продолжал развивать эту тему. «Если победишь, так и будет», — в ее глазах начинал разгораться огонь. «Но тебе не позволено испытывать какие-либо чувства». Я наконец-то понял правила этой игры. «Если бы это произошло, у меня было бы много чувств», — прошептала она. «Возможно, тогда я могла бы поделиться ими». «Понял», — я посмотрел на Риту. Ее щеки раскраснелись от внутреннего жара, а на лбу выступила испарина. «Помоги ей, если можешь». Шелли улыбнулась и украдкой вытерла выступившие слезы. Она взяла стеклянную пипетку и, протолкнув ее между губами супруги, ввела лекарство. «К завтрашнему дню она должна поправиться», — Шелли убрала пузырек в карман. «Ты и сам понимаешь, что ей нужен покой. Поверишь ли ты мне, если я скажу, что намерена отвезти вас с Ритой в безопасное место на эту ночь? Давай не будем вмешивать моего мужа в наши с тобой дела. Это касается только нас двоих, тебя и меня. Я хочу помочь». И что теперь? Мое недоверие к ней ослабло, но я все еще не мог понять, почему она помогает нам. В конце концов, она замужем за человеком, который хочет убить меня, а следом и лорда Рамзи. Я должен был разгадать ее мотивы. «Без обид, но тебе ничего не стоит передать нас в руки Бернса. Единственное, чего я хочу, это поговорить с тобой, Ашер Медведев». «Но не здесь», — она надела перчатки и грациозно поднялась на ноги. «Ты все поймешь чуть позже, А пока тебе придется мне довериться, выбор за тобой». Больше она не стала ничего говорить, накинула капюшон на голову и пошла вперед. Вот же, глава 19. Я посмотрел на Риту, она мирно спала, и я выдохнул, потому что мог исключить хотя отравление, кто знает, что на самом деле в голове у Шелли. «Пожалуйста, приходи в себя поскорее», прошептал и поцеловал в висок, покрепче обхватил, встал и пошел следом за Шелли. «Макс, не скажу, что доверял жене Бернса на все 100%, но глядя на Риту и то, что ей становится лучше, принял решение довериться ей. Несмотря на мою осторожность, супруге нужен был отдых, она и так была на пределе своих возможностей». «Кар», поторопил меня Бертрам, с комфортом сидящий на плече Шелли. Она отошла на десяток шагов вперед и остановилась, чтобы подождать. Хтонический ворон даже на секунду и не думал сомневаться в Шелли. «Ну что же, посмотрим, пернатый, прав ты в своем выборе или нет». Какое-то время Лев Поликарпович держал в мастерской старую немецкую овчарку. Пользы от пса никакой не было, он бездельничал целыми днями, валялся на солнышке, а мне приходилось выгуливать его два раза в день и в дождь, и в снег. Но в тот раз, когда нас чуть не ограбили, старый пес превратился из старого лентяя в защитника и бросился на вора еще до того, как тот успел вытащить из кармана нож. В общем, время покажет. «Да, иду я, иду. Подожди немного». Все эти рассуждения были притянуты за уши. Я просто пытался как-то рационально унять свое беспокойство, никто не мог гарантировать мне, что нас не схватит за первым же поворотом. «С Ритой все в порядке?» – спросила Шелли, вырвав меня из тревожных мыслей. «Куда ты нас ведешь?» – выпалил вместо ответа, наблюдая краем глаза за реакцией пташки. Шелли вздохнула, обиженно опустив взгляд. Я почувствовал легкий укол совести. Если отбросить в сторону то, чьей женой она была, у меня не было причин ей не доверять. Пока Шелли протягивала мне безвозмездно свою руку помощи, и вот это как раз и было очень подозрительно. И если она действительно бескорыстно пыталась нам помочь, то рисковала больше всех. В бухте, по другую сторону от этого утеса, нас ожидает мое парусное судно. Шелли подняла взгляд к небу. Солнце давно село и ночь опустилась на землю. «Твой муж не против того, что у тебя есть личное судно?» — спросила у нее, чтобы как-то поддержать разговор. «О, мне не нужно его одобрение. Бернс не особенно-то следит за тем, как я распоряжаюсь нашими средствами». Она ухмыльнулась и гордо вздернула подбородок. «Он вообще не подозревает, что ты здесь». Я удивленно поднял бровь. «Он даже не догадывается, что ты следишь за ним». Шелли искоса взглянула на меня, прищурилась и улыбнулась, как хитрая лисица. «Вот тебе и пташка, с такой фифой нужно держать ухо востро». «Моему мужу нет до меня дела», — безразлично ответила Шелли и подняла руку, чтобы погладить голову Бертрама и немного его почухать. Я ничего не ответил, остаток пути мы проделали в молчании. Не назвал бы его дружеским, но острое недоверие и вражда между нами исчезли. Обогнув скалистые стены утеса, я был удивлен, увидев изящное парусное судно, стоявшее на якоре в узкой бухте. Оно ничем не отличалось бы от обычного средневекового корабля, если бы не две конструкции, похожие на башни, расположенные у носа и кормы. Я даже не представлял, в каких случаях могли понадобиться Шелли эти боевые платформы, но она точно была готова к сражению. «Хороший корабль», — с уважением отметил, когда мы подошли ближе. «Спасибо», — ответила пташка, склонив голову, как истинная леди, и сапфир сверкнул в лунном свете. «Теплый ветер, моя гордость и радость. Это самый быстрый корабль, который можно было купить за золото на острове Сканна». Я залюбовался судном. Всегда мечтал ходить под парусом, но с зарплатой в мастерской не мог позволить себе такого увлечения. Да я даже ничего лучше Ролтона и сосисок позволить себе не мог, но мечтать ведь никто запретить мне не мог. Корабль выглядел как произведение искусства, сколоченный из чистой полированной древесины, паруса алого цвета с золотыми узорами. «Красота! Леди по левому борту!» — выкрикнул кто-то. Я настороженно огляделся. «Расслабься», — усмехнулась Шелли, почувствовав мою тревожность. Она опустила капюшон и помахала рукой мужчине, стоящему на палубе. «Команда этого корабля подчиняется мне и только мне. Они не выдадут вашего присутствия моему мужу». Человек с чертами хищной птицы, похожий на черного сокола, спускался к нам на ручном подъемнике, конструкции из большой доски и крепких канатов. Оказавшись достаточно близко к земле, он спрыгнул прямо в воду и побежал к Шелли. «Сестра!» — крикнул мужчина с широкой улыбкой на лице, заключил ее в крепкие объятия и закружил, приподняв над землей. «Ты так быстро вернулся!» Шелли смеялась, она явно была рада встрече с ним. «Птички напели мне, что ты здесь занимаешься какими-то незаконными делами». Он придирчиво просканировал меня с ног до головы острым взглядом искрящихся зеленых глаз и улыбнулся. «Твои друзья, сестренка?» «Да», она поманила меня поближе. «Чуть позже мне потребуется твоя помощь. Придешь? Сейчас нашим гостям не до разговоров о делах. Они нуждаются в отдыхе, а леди и вовсе больна. Я передам команде, что нашим гостям должны быть предоставлены все удобства», сказал брат Шелли, шутливо склонив свою голову с темными перьями. Он соблюдал все правила общения, заведенные на острове, но очевидно было, что он относится к ним несерьезно. Я кивнул в знак благодарности и последовал за мужчиной и его сестрой, забираясь на деревянный поддон. Когда все мы оказались в прототипе средневекового лифта, Сокол, перетягивая канат, начал поднимать нас на палубу корабля. «Дорогу», сказал он и перепрыгнул через борт, чтобы помочь сестре перебраться через высокий выступ. Когда Шелли твердо встала на ноги, он подошел ко мне и протянул руки. «Давайте я подержу ее, чтобы вы могли подняться». Я посмотрел на него, потом на Риту. Я не мог одновременно держать супругу и перелазить на судно, через высокий борт, так что позволить незнакомцу помочь. «Я понимаю, что ты охотнее расстался бы с жизнью», он улыбнулся так, как будто мы были знакомы 100 лет, «но я человек чести, и если вы друзья моей сестры, вы и мои друзья тоже». Что-то в том, как он сказал это, откликнулось во мне, но эта мысль промелькнула так быстро, что я ничего не успел понять, зато на инстинктивном уровне проникся к нему доверием, да и других вариантов не было. Я уже в шаге от палубы, бежать назад, искать место для ночлега, когда Рита в таком состоянии, глупо и опасно для ее здоровья. Поэтому передал ему супругу, и как можно быстрее перелез через борт. «Спасибо, меня отпустило только когда Рита снова оказалась в моих объятиях. Вас проводит в каюту для гостей», мне показалось, или улыбка на лице Шелли действительно была какой-то грустной. «Брат пока организует для нас ужин. Когда устроишь Риту на отдых, пожалуйста, поднимись в большую каюту, там мы сможем поговорить без лишних ушей». «Хорошо», я прочистил горло. «Спасибо за гостеприимство. Для меня большое удовольствие принимать таких гостей». Ашер, она два раза хлопнула в ладоши, подавая таким образом сигнал двум сопровождающим, которые ждали на корме, где находился спуск в основные помещения. Они и проводили нас в выделенную нам каюту. Комната, когда мы вошли, уже была подготовлена к отдыху. Большая кровать, задрапированная бордовым пологом из шелка, была расстелена. Она выглядела очень мягкой. Слуги забрали наши дорожные плащи, а я тем временем уложил жену в постель. Одна из помощниц, робкая, похожая на мышь девушка, поставила миску с водой и чистые полотенца на прикроватный столик. «Спасибо», — поблагодарил ее и сопровождающих. Поклонившись, они вышли из комнаты и оставили нас одних. Когда дверь закрылась, я присел на край кровати рядом с Ритой. Чем дольше я за ней наблюдал, тем больше успокаивался. Ей действительно становилось все лучше и лучше. Ни жар, ни боли больше не тревожили, ей просто нужно было хорошенько выспаться. Чтобы ей было удобнее, я позволил себе задержаться на несколько минут и раздеть супругу. Расстегнул пряжки на груди, которыми были пристегнуты кожаные наплечники, расшнуровал пояс и ботинки. Обнажив правую ногу, я заметил почти заживший шрам от кольца Бернса, на которое она наступила на приеме. Нельзя терять бдительность даже в самой дружелюбной обстановке. Намочив полотенце в миске с водой, я обтер ее, смывая грязь и пот. «Макс», — сонно пробормотала Рита. Веки затрепетали, она ухватилась за мое запястье. «Где мы?» ТСС успокоил ее панику, убирая тряпку и перехватывая ее ладонь. «Мы в безопасности. Я помню лодку», — сказала она, болезненно нахмурившись. «Теперь мы на судне, посерьезнее. Как ты себя чувствуешь?» «Устала», — Рита приподнялась на подушках, чтобы поговорить со мной. «Чей это корабль?» «Шелли», — я улыбнулся, когда ее глаза расширились от удивления. «Я знаю, что это странно. Мы сильно отклонились от курса, а она нашла нас, потому что ее корабль стоял на якоре недалеко от берега. Я думаю, она хочет нам помочь». «Правда?» Вид у Риты был очень скептичный. «Она знает, что мы планируем убить ее мужа». Я сказал ей, что собираюсь сразиться с ним на дуэли, пожал плечами. «Тогда, ей близко невыгодно предлагать нам помощь, заметила моя супруга. Зря она переживает о том, что не получила должного образования. Логики и сообразительности ей не занимать. Знаю, я так и сказал ей, что она только выиграет, если передаст нас в руки своего мужа. Но Шелли кое-что упомянула, я замолчал, вспомнив ее слезы. Она разочарована браком и на мой вопрос, что бы она стала делать, если я убью ее мужа и она станет моей супругой, она промолчала, но оно было красноречивее всяких слов. Уверен, она хочет этого не меньше. Хаем, протянула Рита. Обычно жены Ашеров очень привязаны к своим мужьям. Видимо, он и правда тот еще урод, если она решила на такое. Ты абсолютно права. Думаю, что Шелли нуждается в нашей помощи гораздо больше, чем мы в ее. Ты еще не знаешь, чего она хочет. Я собираюсь сейчас пойти и поговорить с ней. Мне было немного неловко разговаривать со своей женой о другой женщине. Любая другая девушка из моего мира уже бы давно закатила истерику с разбитой посудой, но Риту ничего не смущало, и это было для меня очень странно. Но сначала я должен убедиться, что с тобой все в порядке. Иди ко мне, Рита потянула меня за руку. Мне нужно тебе кое-что рассказать. Супруга запустила пальцы в мои спутанные волосы. Рита промычала что-то вопросительное. Чтобы снять проклятие, мне пришлось заключить сделку с призраком, королем руин. Ты заключил договор с древним королем? В ее голосе слышалось недоумение. Да, монета, которую мы взяли в склепе, принадлежала ему. Когда я принес ее обратно, он показался мне и сказал, что спасет твою жизнь только если я дам ему что-то взамен. И что ты ему дал? Кажется, в глубине души она уже знала ответ. Сердце демона. Взамен призрак снял проклятие, вернул нам второй рюкзак, подсказал, как отвязаться от волков, и организовал лодку. Рука Риты замерла. Стеклянными глазами, расширившимися, как никогда до этого, не моргая, шокирована, она смотрела на меня. Румянец, едва вернувшийся на щеки, исчез. Рита долго молчала, а потом неуверенно заговорила. «Не может быть». Глава 20. Рита поднесла руку ко рту, а ее глаза расширились от шока и неверия. «Макс, но ведь у тебя уже было золото, ты должен был забрать его, сохранить камень и возвращаться домой. Какое к черту золото, Рита? Ты моя жена». Я начал злиться. «Не на нее, а на местные порядки. Какой я буду друг, муж и партнер, если выберу золото, а не тебя? Тем более спасти твою жизнь от смерти было в моих силах. Камень – это просто камень, да и я обязательно найду другой способ, как одолеть Бернса, даже не сомневайся во мне». «Макс», она заставила меня помолчать, приложив пальцы к губам. «Я не могу поверить, что ты выбрала меня». «Конечно, я выбрал тебя, почему мы вообще это обсуждаем? Заруби на своем носу, что?» Она не дала мне закончить, притянула к себе и поцеловала. «Вообще не люблю, когда меня перебивают, но не в этот раз. У нас обязательно все будет хорошо». Внезапно раздался стук в дверь нашей каюты, и поцеловав жену напоследок, я встал. «Мне нужно поговорить с Шелли». Я натянул на Риту одеяло до самого подбородка. «Чем скорее уйду, тем скорее вернусь. Отдохни. Расскажешь мне, о чем договорились, когда вернешься?» Сонно пробормотала она, сворачиваясь калачиком на боку. Глаза Риты уже закрывались, и я был уверен, что к моменту, как я вернусь, она уже будет крепко спать. Рита и так долго продержалась в сознании для своего состояния. «Расскажу, конечно, когда проснешься». Я погасил магический фонарь на прикроватном столике и пошел к двери. «Рита спит?» – спросила Шелли, когда я закрыл за собой дверь в каюту. Она сняла плащ с перчатками и переоделась в ниспадающий красивыми складками халат, который был похож на живое пламя. Он переливался яркими оттенками от красного до золотистого и оттенял длинные перья, пробивающиеся сквозь копну рыжих волос. Рукава халата были схвачены лишь на плечах и запястьях, обнажая молочную кожу рук. Сверху одежда держалась на чистой магии, иначе я не мог объяснить, почему халат до сих пор не свалился на пол. Ведь плечи Шелли и точеные ключицы были открыты, а ложбинка декольте и упругая грудь так и манила мой взгляд. Выражение лица пташки было наигранно невинным, и это настораживало. Я резко остановился и уставился ей в спину. «Как много ты услышала?» – спросил у нее. «Теперь я знаю, как твоя жена пережила древние проклятия», ни капли не смущаясь, ответила она, оглянувшись через плечо. «Она вывела меня на этаж выше, в комнату, которая служила и гостиной, и столовой. Помещение было достаточно большим, Там с легкостью могли разместиться 10 человек. Вокруг низкого столика были разбросаны мягкие подушки. Потолок был задрапирован атласными полотнами алого и фиолетового цвета. Из-за этого свет в комнате отливал пурпурным цветом. На дальней стене были расположены иллюминаторы, через которые виднелся залитый лунным светом пляж. «Присядь и подкрепись, Ашер Медведев», — повелительным тоном сказала Шелли, когда мы подошли к столу. Стоило ей только произнести это, рядом материализовались слуги. Они принесли подносы с едой, поставили тарелки с едой и сняли серебристые куполы, прикрывающие горячее жареное мясо, фрукты и сыры. Я поудобнее устроился на большой подушке, но не решался ни к чему притронуться, пока хозяйка не разложила на наши тарелки аппетитно пахнущую еду. Этикета мне не преподавали, но было какое-то внутреннее чувство, что торопиться нельзя, нужно немного выждать. Хотя в животе уже урчало, но я все равно сдержался, тем более Шелли подняла кубок с вином. «Предлагаю выпить за новый союз», — сказала она, ожидая, пока я подниму свой. «Так вот что это такое?» Мы чокнулись. «Союз, я горячо надеюсь, что это возможно», — ответила она и сделала глоток вина. «Я тоже отпил. Несколько минут мы провели в тишине. Просто если...» За это я был ей благодарен вдвойне, потому что несколько задач одновременно мой переутомленный мозг бы точно не вывез. Соленое мясо прекрасно сочеталось с мягким сыром. Положил несколько кусочков на ломтик хрустящего хлеба. Получился средневековый бутерброд. Кстати, очень вкусный. Вино с ярким ароматом и привкусом клюквы идеально дополняло наш ужин. Когда наелся и обрел способность видеть вокруг что-то еще, кроме еды, я поднял взгляд и заметил, что Шелли с интересом смотрит на меня, не сводя своих темно-зеленые глаза. Наверное, я выглядел как дикарь, неловко хохотнул, пока слуги убирали со стола наши пустые тарелки. Осталось только вино и пара бокалов. Сейчас сложно в это поверить, но у меня не такие плохие манеры. По крайней мере, я планирую подтянуть их при первой возможности до местных стандартов. Мне нравится наблюдать за мужчинами, которые не скрывают своего аппетита. Она небрежно пожала плечами. Некоторые стесняются этого. Я откашлялся и сделал глоток вина. Такое чувство, что Шелли пыталась прожечь во мне дырку или мысленно раздевала, сгорая от голода. Такое ее поведение слегка обескураживало. Широко распахнутые от возбуждения глаза, бессознательные движения. Она покусывала губы, играла со своими волосами, а грудь тяжело вздымалась. Шелли пылала, и я чувствовал ее интерес ко мне, и не смог остаться равнодушным к такому вниманию. Хотя, стоило себе признаться, мне нравилось такое внимание Шелли, тем более Рита была не против ее кандидатуры на место второй жены. Да и член в штанах медленно поднимался, реагируя на витающее в воздухе легкое возбуждение. Я даже успел прикинуть, что делать дальше, но Шелли вырвала меня из мыслей, нарушив тишину. «Скажи мне», улыбнувшись, она продемонстрировала ямочку на левой щеке, «как набийской куртизанке удалось покорить сердце такого человека, как ты? Ты ревнуешь меня к жене?» — спросил у нее, ничего не понимая в происходящем. «Ей-богу, что за хрень в головах у женщин?» «Нет, но...» Шелли сгребла несколько подушек и откинулась на них спиной, сложила руки под грудью и подперла подбородок ладонью. «Мой муж не особо церемонится со мной, а ты отдал сердце демона могущественному духу, чтобы спасти жизнь своей жены. Почему? Твой муж, полный идиот», — лунный свет оттенял ее высокие скулы. «Знаешь, люди, которые становятся близкими, это самое дорогое, что есть в жизни. Никакое золото не способно заменить тепло и поддержку любимого человека, тем более жены, что готова рисковать собственной жизнью ради своего мужчины. Вот ты, прекрасна и умна. Если бы мог, я обязательно нарисовал картину, чтобы сохранить этот момент на века. Вот как можно тебя не любить и не защищать», — выдал ей не в попад. Шелли в замешательстве захлопала длинными ресницами и впилась в мое лицо взглядом изумрудных глаз. «До меня доходили слухи, что ты умеешь обращаться со словами, но только теперь я поняла, что имели в виду люди». Она нервно глотнула вина. «Я не хотел ставить тебя в неловкое положение. Все в порядке, Ашер. Можешь называть меня Максим или Макс, мне так привычнее. Я думаю, мы с тобой начали немного не с того. Если я правильно все понимаю, тебе нужна моя помощь. О, солнце, какой же ты прямолинейный!» Она обмахнулась руками, потому что жар разлился по ее щекам. За маской царственной особы вновь показалась простая, печальная девушка. В ее глазах читалась тоскливая безнадежность, пока она смотрела в окно и подбирала слова, чтобы продолжить разговор. Я сомневался, стоит ли это делать, но все-таки взял ее за руку, чтобы вытащить из океана сомнений, в который она нырнула с головой. Я думаю, если начать с самого начала, то мы найдем много точек соприкосновения между нашими целями и планами. Я старался быть мягким и не давить, но при этом говорил тоном, который требовал прямых ответов. Шелли посмотрела на наши руки и зажмурилась, как будто это прикосновение причиняло ей боль. «Я хочу начать с того, о чем мы оба знаем». Она погладила костяшки моих пальцев. «О чем ты? Если мой муж успешно реализует свой план по убийству лорда Рамзи, то это отразится на острове Сканна. Когда он станет лордом, туго придется всем». Она посмотрела мне в глаза. Пока я смотрел на зеленые радужки, в голову пришла одна мысль. Что подумает Шелли, когда узнает о том, что мы с Ритой хотим использовать ее в качестве актива? Возможно, она сохраняла верность Бернсу только для того, чтобы рано или поздно стать женой нового лорда острова или его матерью, если муж внезапно погибнет. Но Шелли говорила так, будто у нее были совсем другие цели, и власть в них не входила. Но нужно было в этом убедиться и быть уверенным. «Какое значение это имеет для тебя?» – спросил, склонив голову набок. «Ты станешь самой могущественной женщиной на острове, если Адлер доберется до власти и убьет Рамзи». Шелли оскорбилась, возмущенно захлопала ртом, как рыба, выброшенная на сушу, и выдернула руку. «Богатство, которое достигается ценой человеческих жизней, это непростительное зло, оно мне отвратительно», – прошипела она, даже перья на ее голове приподнялись от негодования. «Так уж сложилось, что Ашеры должны защищать простых людей, а мой муж не собирается этим заниматься, вовсе». «Ладно, ладно», я поднял руки вверх в знак капитуляции, чтобы успокоить эту разгневанную жар-птицу. «Я просто хотел убедиться, в твоих намерениях и планах и к чему стремится твое сердце». Она удивленно опустила взгляд на свою грудь, а потом растерянно посмотрела на меня. «Мое сердце все еще в груди, Ашер», сказала она, прищурившись. «В какие игры ты играешь?» «Я не играю». «Не хотел тебя рассердить», рассмеялся в ответ. «Это значит, что я хотел узнать, благие ли ты цели преследуешь или нет. Кстати, мы же с тобой договорились, что дальше ты будешь обращаться ко мне по имени. Тогда, Макс, ты тоже должен называть меня Шелли». Она улыбалась, перья опустились, а мягкий румянец окрасил щеки. «Хорошо, Шелли», я снова протянул ей ладонь. «Прости, что перебил. Продолжим». Лишь на мгновение она замешкалась, рассматривая мою руку, а потом вложила в нее свою ладошку. Кажется, ее успокаивал тактильный контакт. «Я хотела бы попросить тебя об одолжении, Макс». Она крепче стиснула мои пальцы. «Мой отец, Ашер, который курирует забеги, сделал все, чтобы в этом году на гонках победил Адлер. Он хорошо заплатил всем участникам, чтобы они поддались моему мужу. Так, когда повелитель будет его награждать, он сможет бросить ему вызов». «Почему твой отец хочет, чтобы победил Бернс?» — спросил у нее. «В моем мире любящий отец прислушался бы к дочери, особенно если ей достался такой коварный муж. На острове есть кланы изгнанников. Мой отец хочет, чтобы Адлер уничтожил их все, до последнего человека». Шелли побледнела. «И если он унаследует власть, есть причина, по которой ты не хочешь, чтобы это произошло?» — задал я наводящий вопрос, потому что она замолчала. «А я ровным счетом ни хрена не знал про эти кланы». «Да, Шелли явно не могла или не хотела говорить дальше, поэтому решил оставить этот разговор на потом, а потом узнать подробности у Риты или Бруно. Главное не забыть. Тем более у меня к Шелли было много других вопросов». «Хорошо, но зачем ему бросать вызов лорду Рамзи после победы в гонке? Можно же сделать это и в другой день, когда вокруг достаточно свидетелей». Я ободряюще сжал ее руку и сменил тему. «Ты новый человек на острове, и еще не понимаешь всех тонкостей. Зачастую право выбора здесь всего лишь иллюзия», — произнесла Шелли. «Уже более 20 сезонов никто не бросал вызовов Ашерам из рода Рамзи. Власть на острове полностью принадлежит им. Это негласное правило, и никто не решается его оспорить. Может, это и к лучшему, если подумать, кто еще может добраться до трона. Правящей семье Рамзи доверяют и побаиваются. У Байрона не только самый большой уровень, но и самое мощное оружие, что улучшалось не одним поколением. Поэтому Адлер хочет вызвать такой резонанс, чтобы его победа внушала страх, а власть была неоспоримой. И для чего тебе понадобился я? Я все еще не понимал своей роли в этой цепочке. Мне нужно, чтобы ты принял участие в гонках и победил Адлера. Тогда у него не будет возможности подобраться к повелителю среди широкой публики, и он не сможет осуществить свой грязный план», — выпалила Шелли на одном дыхании и, когда договорила, прикусила губу так, что та побелела. «Допустим, я выиграю гонку, и его планы рухнут. Но что ты будешь делать, когда он попытается сделать это снова? А он точно не откажется от этой идеи. Эту проблему нужно решать радикально. То, что мы спасем повелителя на этот раз, не гарантирует того, что Бернс не совершит новой попытки убийства. К следующему разу я придумаю что-нибудь получше, и у меня не будет необходимости тебя беспокоить». Она попыталась вытащить руку, но я удержал ее. «А что, если...» — я заглянул в ее встревоженное лицо. «Что, если у меня есть к тебе другое предложение, еще лучше?» Глава 21. Шелли, не мигая, смотрела на меня, а в ее глазах теплился огонек неверия и надежды. Мне захотелось разделаться с Бернсом не только из-за его угроз нашим с Ритой жизням, и даже не ради его имущества или денег. Нет, это каким же нужно быть ублюдком, чтобы довести до такого отчаяния собственную жену? У меня зачесались руки. Спасти эту птаху от Адлера. Ее глаза, мимика и нервное подергивание кончиков пальцев, все это говорило, что Шелли говорит правду. Она была в отчаянном положении, практически на грани самоубийства, и только воспитание и аристократическая гордость держали ее на плаву. Надеюсь, что сказанные мной слова подарят ей искру надежды на лучшее, на то, что у нее есть выход. Шелли напоминала мне птицу, запертую в золотой клетке. У нее было все: золото, социальное положение, ее окружали красивые вещи. Вот только Адлер Бернс умудрился своим отношением перечеркнуть все это. Я не знаю, что именно он делал и как себя вел, но не нужно было быть психологом, чтобы сложить 2 и 2. Шелли, больше всего на свете, хотела простого человеческого тепла, заботы, внимания и свободы. Она подняла лицо к потолку, сморгнула собравшиеся в уголках глаз слезы, они стекали тончайшими дорожками по ее щекам. Птаха посмотрела мне в глаза, замерла, а затем спустя несколько вдохов решилась заговорить. «Пожалуйста, Макс», — ее голос дрожал, — «не томи и скажи прямо, пока в моей глупой голове не зародились фантазии, которые никогда не сбудутся. Выиграть гонку недостаточно, как она просила», — не стал размениваться на предысторию и лишние детали. «Я уже упоминал о поединке. Если брошу публичный вызов на дуэль Адлеру Бернсу, сразу после того, как выиграю гонку, проблема исчезнет навсегда». «Ты не шутишь?» Шелли побледнела, у нее задрожали руки. «Кажется, она вот-вот свалится в обморок, и ты стала бы моей второй женой», — добил ее окончательно. Рот Шелли пару раз беззвучно открылся от изумления, но она быстро вернула самообладание. «Правда, ненадолго. Ты поразительный человек. Не то, чтобы я удивлена твоими словами, но...» Подавив всхлип, она опустила голову, а завеса огненно-рыжих волос скрыла ее лицо от моего взгляда. «Эй, ты чего?» Я откинул тяжелые волосы назад, чтобы видеть ее лицо. «Что тебя так расстроило? Или ты любишь его, или жалеешь, или что-то еще? Может быть, я люблю Адлера?» Шелли пробила на истерику. Сначала она горько рассмеялась, а потом безудержно захохотала, а по ее лицу градом текли крупные слезы. «Как эта нелепая мысль могла прийти тебе в голову? Я уверена, как только он займет трон и обзаведется статусом повелителя, то сразу убьет меня или продаст торговцам, чтобы не путалась под ногами, и никто ему ничего не скажет. Повелителю острова никто не указ. Что, зачем ему делать это?» Она потянулась за моим пустым кубком. «А вот теперь мы подошли к началу моей печальной истории». Она вертела в руках хрустальный кубок и разглядывала на нем узоры. «Я только вступила в свой 16-й сезон, мы с братом гуляли по городу и зашли в шатер к гадалке. Я воспринимала это как развлечение. Молодая аристократка от безделья пошла к провидице. Что может быть забавнее? Но в бокале, из которого я испила вина, она прочитала мою судьбу. Что она увидела?» Я наклонился к ней ближе, чтобы рассмотреть то, что разглядывала Шелли. «Она увидела 3 вещи, тихо сказала она и прижалась ко мне. Сначала она предсказала смерть и одиночество. И правда, через год умерла мама, а потом моего брата изгнали из долины. Что еще?» Я не верил в гадания, но ее рассказ был интересным. Она долго охала и вздыхала, Шелли водила пальцем по ободку кубка, а потом сказала, что мое сердце будет сковано золотыми цепями брака без любви, который может меня погубить. Это моя реальность. А третье предсказание, она наклонила кубок, но я увидел только капли вина, перекатывающиеся по стенке. Третье воплотилось в жизнь совсем недавно, прошептала она и посмотрела на меня. Наши лица находились близко друг к другу. Гадалка сказала, что спасти меня сможет только великая любовь. Возлюбленный приплывет ко мне по реке слез самой богини света. Я вытер слезы, стекающие по ее лицу. Если бы я знал, какой Адлер ублюдок, мы бы нашли возможность бросить ему вызов раньше. «Мы?» – спросила Шелли. «Вообще-то, это идея Риты», – я подвинулся поближе к ней. Она, словно прощупывая границы дозволенного, положила руку мне на плечо, а я приобнял ее заточенную талию. «Я хочу рассказать тебе одну вещь», – заговорил после минутного молчания. «Мы совершили набег на руины, чтобы найти там золото. Оно было нужно, чтобы оплатить работу мастера-кузнеца, который сможет улучшить мой меч. Это сможет увеличить шансы на победу в поединке с твоим мужем. Переплавить меч с сердцем демона». Она сразу поняла мой замысел, но потом резко выдохнула и присела на стул. «Но ты же сказал Рите, что отдал его призраку в обмен на ее жизнь». «Да», — кивнула и сжал ее руки. «Но я обязательно что-нибудь придумаю». «Ты любишь ее», — вздохнула Шелли. Она сняла с головы обруч и погладила сияющий сапфир в оправе. «Любовь – это прекрасное чувство. И, кажется, я понял, чем могу помочь вам. Но должен принять от меня подарок, он поможет тебе». Покрутив ободок в руках, она щелкнула потайной застежкой за камнем, и тяжелый самоцвет выпал на ее ладонь. «Что это?» «Просто я хочу заменить сердце демона, от которого ты самоотверженно отказался ради своей любви». На это она провела большим пальцем по граненой поверхности драгоценного камня. «Но, я хотел возразить», но Шелли оборвала меня и жестом поманила девушку, одну из тех, кто проводил нас с Ритой в каюту, поближе. Она стояла у двери, готовая в любой момент исполнить просьбу своей хозяйки. «Милли, пожалуйста, приведи моего брата Сета», — выслушав просьбу, девушка с круглыми мышиными ушками поклонилась. «Да, госпожа», — она проворно покинула каюту. «Твоего брата зовут Сет?» «Что-то знакомое». Я сконцентрировался, но все никак не мог выловить из памяти обстоятельства, где его слышал. А ведь на память я вроде никогда не жаловался. Больше я не успел ничего спросить у Шелли, потому что к нам вошел ее брат, что встретил нас и помог подняться на борт корабля. «Ты в порядке, сестра?» «У меня бы тоже возникли такие вопросы, если бы, зайдя в комнату, увидел заплаканную сестру, что сидела рядом с незнакомым мужчиной». «Да, дорогой брат», — сказала она и с явным удовольствием приняла его поцелуй в щеку. «Мне нужна твоя помощь. Ты, кажется, говорил о том, что знаешь одного владельца литейной мастерской в Бронзовой гавани». «Хорошо», — он украдкой осмотрел ее, чтобы убедиться, что она и правда в порядке. Результат его удовлетворил, поэтому он улыбнулся. «Да, этот человек у меня в долгу. Ты же не просто так спрашиваешь. Нам будут нужны твои умения плавильщика», — неуверенно сказала она и прикусила нижнюю губу. «Но это очень рискованно». «Я готов на риск, если он оправдан». Я даже завидовал им в этот момент. «Классно, когда у тебя есть брат или сестра, которые соглашаются помочь, даже не спрашивая деталей». Он посмотрел на ободок в ее руках. «В чем дело, Шелли? Где камень нашей матери?» Она раскрыла ладонь и показала ему сапфир, а другой взяла меня за руку. «Сет, гадалка была права», — в этот момент ее глаза сияли, а она искренне улыбнулась. «Богиня послала нам благословение в лице Ашера Макса». Сет едва бросил на меня взгляд, и понимающая улыбка расцвела на его лице. «Я знал, что мы еще встретимся, Ашер Медведев». Когда он сказал это, недостающая часть пазла в моей голове встала на место. «Я же знаю тебя», — воскликнул, не сдержав эмоций от этого озарения. «Твоя шайка устроила нам засаду в лесу. Об этом я глубоко сожалею». Устыдившись, сокол пригладил черные перья на голове. «Я не хотел, чтобы вам с женой причинили вред, но Итана было не остановить». «Ну что ж», — я улыбнулся и в знак примирения протянул ему руку. Глупо было на него обижаться. Что случилось, то случилось. «Кажется, ты был не таким уж придурком на фоне всех остальных бандитов». «Хах, Ашер, ты справился с Итаном, и это самое главное», — Сет ответил на мое рукопожатие. «Итак, моя сестра говорит правду, ты тот, кто спасет ее, как и предсказала гадалка». По пренебрежительному тону я понял, что Сет, как и я, не особо-то верит в предсказания. Я взял небольшую паузу, чтобы собраться с мыслями. Я не верю в гадания, но точно знаю, что оказался здесь не случайно. Я здесь и могу помочь. Адлер, мой враг, и бортами мы с ним не разойдемся. И я знаю только один вариант, как сделать так, чтобы выжить самому и защитить близких, тех, кто стал мне дорог за эти дни. И что? Он нахмурил брови и пристально смотрел на меня, не сводя пронзительного взгляда. Ты действительно беспокоишься о моей Шелли, Сет? Ты отличный брат. Я улыбнулся и похлопал его по плечу. Я смотрел на нее, жену моего заклятого врага, Адлера Бернса, и не мог отрицать связь, что возникла между нами за недолгое время, что мы провели вместе. Эти чувства были очень похожи на те, что я почувствовал, когда впервые увидел Риту. Тогда ощущения не подвели меня. А что сейчас? И отвечая на твой вопрос, да, следующие слова я сказал, глядя Шелли в глаза. Мне не безразлична твоя сестра. И если я смогу убить ее мужа, то женюсь на ней и постараюсь сделать ее счастливой. Тогда ты получишь мое благословение. И, конечно же, мы поможем тебе усилить меч, добродушно улыбнулся Сет. В этот момент я понял, что, возможно, впервые в этом мире обрел надежного друга. Очень часто среди беспощадных наемников честь и верность ценится куда больше, чем в кругах напыщенных аристократов. Итак, какое оружие ты хочешь усовершенствовать? Спросил Сет, в нетерпении потирая свои ладони друг от друга. Глава 22. Я отвязал от пояса меч, доставшийся Рите от матери, и положил на стол, не вынимая его из ножен. Сет взял меч, вытащил, поднял, чтобы получше рассмотреть в лунном свете, льющемся в иллюминаторы, и положил на место. Отличный клинок, чистейшая сталь, Ашер, он сослужит тебе хорошую службу. Сестра, приготовься, приказал Сет, растирая руки еще сильнее. В какой-то момент прямо из-под его кожи стало проступать мягкое оранжевое свечение. Такого я еще никогда не видел. Я наклонился поближе, чтобы стать свидетелем настоящей магии и запомнить каждую деталь этого странного ритуала. Сет протянул руки, которые светились как раскаленное до красна железо, а Шелли вложила в них сапфир. Камень зашипел и задымился от соприкосновения с раскаленной кожей. От этой реакции на меня пахнуло жаром, температура в каюте резко подскочила. «Ашер Медведев, обнажи свой клинок», — пафосным, повелительным тоном сказал Сет. Золотистый оттенок в зелени его глаз сменился жутким, бушующим пламенем. Я поспешил сделать, что он сказал. Судя по всему, Сет находился в каком-то магическом трансе, кто знает, не навредит ли ему это состояние. Откинул кожаные ножны на пол, чтобы он не помешали, и взял в руки клинок. Сет разместил светящийся сапфир в месте, где лезвие соприкасалось с рукоятью. Драгоценный камень сразу прилип к металлу, как будто был намагничен. Глубоко вдохнув, орел надавил на камень так сильно, что его руки задрожали от напряжения. Он давил до тех пор, пока не утопил его в металле. Щелчок, яркая вспышка, и лезвие меча поменяло свой обычный стальной цвет на сияющий синий хром. Вот это да, не поверил своим глазам, когда ритуал подошел к концу. Магия мгновенно пропала, Сет вернулся к своему обычному состоянию, у него даже дыхание не сбилось, как будто ничего особенного сейчас и не произошло. Что это было? Сет, металлург-алхимик, он умеет усиливать оружие. Не каждый кузнец так может, сказала Шелли с гордой улыбкой. Тем временем Сет налил в кубок воды, бросил туда очищающий камень и залпом выпил жидкость, как только камни перестали шипеть, очищая воду от соли. Хоть снаружи орел выглядел как обычно, видимо, внутри него продолжал пылать горн, потому что за первым бокалом он опрокинул в себя еще два, успокаивая внутреннее пламя. Как интересно, мне всегда хотелось узнать побольше об этом сапфире, задумчиво протянул Сет, вытирая рот тыльной стороной ладони. Ну, это же просто сердце демона. Разве нет? Я не особо понимал, какая информация или магия может быть заключена в таких камнях. Я могу почувствовать определенные свойства оружия, которое улучшил своей способностью, сказал он, наливая и очищая еще один бокал воды. Я знал, что этот камень редкий из-за цвета и огранки, но такого от него не ожидал. В каком смысле? Шелли заинтересованно подалась вперед, а я заинтересованно слушал орла. Мне было интересно, какие новые свойства приобрел мой меч. На сегодняшний день известно 6 видов камней, в зависимости от цвета, они обладают разными свойствами. Сет постучал по камню, утопленному в лезвие меча. Красные и оранжевые встречаются чаще всего, Они обычно придают оружию несокрушимую силу и стремительность. Желтые и зеленые встречаются реже, если вплавить их в оружие, оно поможет хозяину предугадывать и успешно отражать атаки противника. Синие и фиолетовые, самые редкие, я слышал лишь о двух случаях, когда Ашер нашел их в пепле, что остался после убийства демона, и один из них теперь находится в твоем мече. Они сильны, но своенравны. Никогда не знаешь, какими свойствами они обладают, и свои качества проявляют только тогда, когда посчитают владельца достойным своей силы. Ты так говоришь, как будто у этих камней есть разум. Многое в этом мире мне казалось диким, но магические камни, сердца демонов, которые сами что-то там решают, это уже верх абсурда. Считается, что такие сердца бились в демонах, которые командовали целыми армиями во время нашествий, продолжал свое объяснение Сет, наливая в бокал немного вина. Таких тварей было немного, а если учитывать, что больше 70 сезонов демоны спали и не приходили в наш мир, о синих камнях практически ничего не известно. Но, конечно же, Сет, выдающийся алхимик, может слышать то, что шепчут ему металлы, поддразнила его Шелли и толкнула в плечо, как самая настоящая младшая сестра, которая постоянно пристает к брату. Это не самое приятное зрелище, но я могу попробовать, если госпожа не против, рассмеялся Сет и ущипнул ее за любопытный нос. Я не против, они подшучивали друг над другом так забавно и естественно, словно это была их обычная манера общения. Такая Шелли мне нравилась куда больше, чем чопорная аристократка, в которую она превращалась рядом с Бернсом. Хорошо, Сет взял рукоять меча в левую руку и на ладони правой сделал тонкий надрез. Его глаза вспыхнули золотом, будто он снова погрузился в транс. Что там написано, брат? С тревогой спросила Шелли, потому что Сет нахмурился. Не пойму, либо праведный гнев, либо праведный суд. Но в любом случае, я полагаю, силы камня хватит на 2-3 битвы. Так что выбирай их с умом, не размахивай этим мечом почем зря. Кажется, Бруно, рассказывая мне о камнях и улучшении, ничего подобного не говорил. Не помню ни о каких ограничениях на количество использований, ответил Сету, любуясь зеркальной поверхностью меча. Обычные красные сердца улучшают оружие навсегда, но чем сильнее и реже камень, тем быстрее он истощается. Пока Сет отвечал на мой вопрос, Шелли вытирала чистым полотенцем кровь с его руки. Она достала из кармана какую-то жидкость, капнула на ладони, и рана на глазах затянулась. Это как-то связано с силой камней, которая в них заключена, но я пропустил многие уроки алхимии, которые давал наш отец, так что в теории я и близко не так хорош, как на практике. Да, я тоже в свое время частенько прогуливал уроки химии, сказал ему зачем-то, как будто между школьной химией и современной алхимией могло найтись что-то общее. Взял в руки салфетку, которая во время ужина лежала на моих коленях, и отер с рукояти меча следы крови. А можно добавить несколько камней к одному мечу, так его мощь увеличится? Сет недоуменно заморгал. Я не уверен. До этого момента усиление всегда происходило в соотношении 1:1. Я никогда раньше не слышал, чтобы кто-то пробовал вплавить 2 камня в один меч. Ну, может быть, не прямо сейчас, но в ближайшее время я хотел бы выяснить, возможно ли это, ухмыльнулся ему в ответ. Если добавить несколько камней к моему оружию, я мог бы стать значительно сильнее и опасней. Медведев, твои мысли и идеи мне нравятся, весело рассмеялся Сет. Ты слегка сумасшедший, но мне это по душе. Спасибо, я улыбнулся, разглядывая меч. Кстати, он всегда теперь будет синим? Нет, теперь я должен обжечь его в кузнице. Сет поцеловал руку Шелли в благодарность за то, что она позаботилась о его порезе. После обжига к нему вернется обычный цвет стали. Ашер, это в твоих же интересах, поверь мне. Ты же не хочешь, чтобы твой оппонент с самого начала знал, какие карты у тебя на руках. Да, лучше, если это окажется для них сюрпризом, кивнул, соглашаясь с Сетом. Хорошо, когда никто, кроме владельца меча, не знает о его скрытых особенностях. Люди хотят, чтобы мой брат усилил их оружие не только потому, что он хорошо это делает, но и главное, умеет держать язык за зубами, заверила меня Шелли. Она так гордилась своим братом, что и сама вздернула вверх подбородок. Глядя на них, я понимал, что, а точнее кого она так защищает. Изгнанные наемники ее мало интересовали, а вот жизнь брата была на вес золота. Не знаю, почему отец хотел уничтожить сына руками Бернса, Но, я привык за добро платить добром. Не знаю, что за семейная драма разыгралась в их семье, но мне было достаточно того, что я здесь увидел. Они заботились друг о друге, прямо как Сид и Нэнси, вдвоем с оружием наперевес против всего мира. Я всегда немного завидовал такой близости между братьями и сестрами, но еще никогда не ощущалось это так остро. Что ж, Сид, я рад, что в этот раз наша встреча прошла немного лучше. Вложил в ножны синий меч и передал его мужчине. «Сколько я тебе должен? Не беспокойся о золоте, Медведев», — Сед сжал мое плечо. «Оно не имеет никакого значения, когда речь идет о жизни и счастье моей сестры. Считай эту услугу приданым от ее семьи». «Приданное» — это слово я слышал только в сказках и легендах, у нас уже давно не было такого обычая. «Это плата за то, что ты убьешь ублюдка, который портит ей жизнь. Шелли, моя любимая сестра, и я хочу, чтобы она была счастлива». Внешне он был спокоен, но зеленые глаза метали молнии. «Да уж, сложно оставаться равнодушным, когда говоришь о Бернсе. Я уже дал ей такое обещание, можешь на меня рассчитывать», — протянул руку ему руку, чтобы закрепить наш договор крепким рукопожатием. «Тогда я прямо сейчас отправлюсь в Бронзовую гавань. Мне потребуется по меньшей мере день, чтобы закончить работу над твоим мечом». Говоря это, Сет поднялся с подушек. Я тоже встал и помог Шелли подняться на ноги. «Если будешь проходить мимо постоялого двора, путник, загляни туда, чтобы проверить, в порядке ли хозяин. Кристофер попросил его о небольшой услуге. Зайду и передам весточку Шелли, если что-то узнаю», — пообещал Сет. Он прикрепил мой меч к своему поясу. «Куда доставить меч, когда он будет готов?» «Ты принесешь его на дворцовую арену во время скачек, через 3 дня, девушка взяла его руку в свои маленькие ладони. «Мы не сможем ждать тебя здесь, нам нужно отчалить сегодня вечером, чтобы вовремя вернуться в поместье Адлера. Нам потребуется на дорогу ночи весь следующий день. Мы должны как можно лучше подготовить Макса к предстоящему поединку. Уверена, мой никудышный муж начнет его провоцировать еще накануне гонок. Ты сможешь принести меч на арену? Это будет нелегко, но я это сделаю. Принесу меч прямо перед началом гонок». Он крепко обнял Шелли. «Пойду я. Удачи, Макс, и пусть богиня солнца будет на твоей стороне. И тебе того же, Сет». Он пожал мне руку, на прощание поцеловал сестру и оставил нас одних. «Бертрам». Сет не закрыл за собой дверь, поэтому ворон влетел к нам в столовую. С радостным криком хтонический золотоискатель врезался в мою грудь. Я поймал его и рассмеялся, потому что он начал тыкаться длинным клювом в мой подбородок. Не знаю, что он хотел этим сказать, но было щекотно. «Эй, похоже, тебе стало лучше», — потрепал его по голове. «Корешки, которыми я его кормила в подземелье, обладают мощным целительным действием. Особенно хорошо они работают на птицах». Прижав руку к боку, Шелли сунула руку в карман, отчего ложбинка между ее грудей прорисовалась четче, а я не смог отвести от нее свой взгляд. «У Бертрама был всего лишь небольшой перелом. Я не знал, что ты хорошая целительница». Шелли тем временем привязывала к лапке ворона небольшой свиток. «Что ты делаешь?» «Это послание для управляющего твоим поместьем. Его зовут Бруно, верно?» — спросила Шелли. Я утвердительно кивнул. «Я попрошу его отправить к нам твоего нового коня и конюха». «Ты имеешь в виду Грега и Пегаса?» Я немного оживился. «Да. Условия для участия в гонке следующие. Ты должен иметь статус ашера, оплатить вступительный взнос и управлять собственным скакуном». Она усадила Бертрама к себе на предплечье. «Уже завтра вечером мы прибудем в Орлиное гнездо, и к этому же моменту должны прилететь твои друзья. Составишь мне компанию?» Шелли посмотрела на меня из-под опущенных ресниц и качнула головой в сторону выхода. Я предложил ей свою согнутую в локте руку. «Веди». Глава 23. На узкой лестнице нам пришлось разомкнуть руки, и я пропустил Шелли вперед. Мы поднялись наверх и вышли на палубу. Над нашими головами ярко сияли звезды и луна, соленый морской воздух пьянил и кружил голову. Это была прекрасная ночь, а рядом со мной находилась не менее сексуальная спутница. Я отстал не только из вежливости, но и из-за вполне себе корыстных интересов. Крутой перепад между тонкой талией Шелли и ее бедрами сводил с ума. Она шла, соблазнительно ими покачивая, а ее грациозная походка совпадала с моим шагом. Из-за этого возникало чувство, словно мы с ней на одной волне. Красавица, сексуально в своем аристократическом великолепии, просто глаз не оторвать. Вот мы и дошли до кормы. Там стоял мужчина в капитанской треуголке, похожий на енота. Он рассматривал карту, лишь иногда отвлекаясь на задумчивое созерцание горизонта, и ждал дальнейших инструкций. Когда мы подошли, он едва взглянул на нас. «Лети быстрее, Бертрам». Прежде чем сказать это, Шелли перепроверила, насколько надежно привязан к его лапе свиток, и только тогда качнула предплечьем, отправляя хтонического ворона в полет. Бертрам взмахнул мощными крыльями так уверенно, словно никакого перелома и не было. Он устремился к горизонту так быстро, что уже через минуту его фигура превратилась в далекую точку, а потом и вовсе исчезла. Капитан Джонс обратилась Шелли к мужчине с темными кругами вокруг глаз. Он оторвал взгляд от карты и вытянулся по струнке. «Мой брат сошел с теплого ветра?» «Да, госпожа», — ответил капитан и утвердительно кивнул. «Тогда снимайтесь с якоря и держите курс в сторону дома», — отдала приказ Шелли. Он отсалютовал ей и два раза стукнул себя правым кулаком по груди, в область сердца. «Есть, госпожа, к завтрашнему вечеру мы будем в гавани», — отчитался капитан и, развернувшись на каблуках, начал отдавать приказы горстке матросов, что бросилось выполнять команды, словно от них зависела их собственная жизнь. «Вот это муштра, вот это слаженность. Я должна остаться здесь и обсудить с капитаном еще кое-что, а ты можешь вернуться в каюту к своей жене», — сказала Шелли, смущенно склонив голову. «Хотя, нет, неважно, что ты хотела. У меня возникло смутное ощущение, что я догадался, что она хотела». Шелли ничего не сказала, лишь сделала шаг вперед, приподнялась на носочки, тонким пальчиком за подбородок притянула меня к себе и оставила на моих губах легкий поцелуй, сладкий и мягкий, как сахарная вата. «Я очень рада, что ты вышел из моих фантазий и стал частью реальности». Она отстранилась, но я все еще находился в облаке ее пьянящего парфюма. «Все наладится», — протянул руки, обхватывая за тонкую талию, чтобы крепко обнять. Она охотно поддалась и уткнулась головой в мою грудь. У меня голова шла кругом не только от приятных ощущений. Я чувствовал возбуждение, пока стоял с ней в обнимку, вдыхая хвойный аромат, наполняющий легкие. Сам не понял, как местные и традиции стали для меня нормальными и привычными. Гарем из двух жен, чувствую, что это только начало. «Тебе нужно хорошенько отдохнуть», — прошептала Шелли, глядя мне в лицо. Ее трепетные губы слегка приоткрылись. «Да», — согласился с ней, — «и все же ни один из нас не сделал ни малейшего движения, чтобы разорвать объятия». Вместо этого я опустил голову и впился поцелуем в сладкие губы Шелли. Шелли задрожала, и я отстранился, чувствуя, что она на грани. «Нет, спектакль для матросов нам здесь точно не нужен. Мы и так смутили капитана». Когда мы оторвались друг от друга, я осознал, что прижимаю Шелли к деревянному борту, а капитан Джонс тактично отвернулся. Шелли опустилась с носочков и твердо встала на палубу. Мы смотрели друг на друга, и весь мой самоконтроль чуть не полетел к чертям. Хотелось наплевать на все дела и обязательства, подхватить ее на руки и утащить в ближайшую пустую каюту. КХМ, она прочистила горло, а розовый румянец залил ее щеки. Я чувствовал, что в ее лице обрету еще одну жену, сотканную из контрастов. То она вспыхивала ярче, чем костер, в который подлили керосина, то трепетала, как свеча на ветру. Желания она тоже вызывала самые противоречивые. В одну секунду хотелось ее обнять, укрыть, эгоистично спрятать от всего мира, в другую – отойти на расстояние и любоваться ее сиянием. Я отступил на два шага и позволил прохладному ночному воздуху остудить свое желание. «Шелли», — я сделал легкий поклон. «Доброй ночи. Приятного отдыха», — она сделала шутливый реверанс, но вернуть лицу царственную невозмутимость так и не смогла. Вдруг, ее глаза вспыхнули игривым пламенем, и она задорно ухмыльнулась. «Выспись хорошенько, тебе понадобится много сил. Когда мы прибудем в Орлиное гнездо, я устрою тебе скачки». «Им что?» Кровь мгновенно из головы направилась вниз. Я еще не понял, что она имеет в виду, но воображение уже рисовало нужные картинки, и член на них реагировал. «Я должна буду научить тебя ездить на Пегасе, так, что ты смог победить в гонках и обошел Адлера», — проговорила Шелли самым невинным тоном, но черти в глазах и приподнятая рыжая бровь ему совсем не соответствовали. «Если только ты не научился этому там, откуда ты родом». «Нет», — я растерянно покачал головой, — «такой опыт мне предстоит впервые». «Хорошо», — похоже, она больше не собиралась ничего говорить. «С нетерпением буду ждать обучения», — скопировав ее мимику, я тоже приподнял бровь. Сложно было отвести взгляд от ее изящной, аппетитной фигуры, очертания которой отчетливо прорисовывались под струящимся платьем халатом, но мне действительно пора было идти. Я валился с ног от усталости и волновался за Риту. Наверняка слуги уже сообщили, если бы с ней что-то случилось, но я хотел убедиться лично. Я попрощался с Шелли, спустился по ступенькам, повернул налево и дошел до нашей каюты. На тот случай, если моя жена все еще мирно спит, постарался не шуметь и открыть дверь как можно тише. Развернувшись лицом к кровати, которую тускло освещал льющийся в иллюминатор свет, я стоял в тишине и наблюдал, как она дремлет. Рита была для меня глотком свежего воздуха, прохладной водой. Я и не осознавал, как сильно горел, пока не увидел ее. Если Шелли была жарким пламенем, то разгорающимся, то затухающим, то от Риты исходила успокаивающая, живительная сила, как от бескрайнего океана. Ее лицо подсвечивали сияющие звезды, а спутанные пепельные локоны, серебрящиеся в лунном свете, рассыпались по белоснежным подушкам и обнаженным плечам. От глубокого вдоха грудь, прикрытая одеялом, приподнялась, я почувствовал потребность прижаться к ней. Мне это было необходимо так же сильно, как путнику, бредущему по пустыне, глоток воды. Быстро сбросил броню, снаряжение, ботинки, одежду, забрался под одеяло и лег на бок, подперев голову рукой. Убрал ее волосы, чтобы они не мешали любоваться супругой, и поцеловал в висок, затем кончиками пальцев пощекотал ключицу. Рита приоткрывала то один глаз, то другой, недовольно морщилась, снова закрывала их, но в итоге все-таки проснулась и одарила меня такой улыбкой, которая разогнала все тени. «Привет», – прошептал ей на ушко, а она обхватила мою шею рукой и потянула на себя. Я прижал ее к себе, уложив головой на плечо, и переплел наши ноги. С ней недостаточно обниматься одними руками, хочется сгрести в охапку и не отпускать. «Мы отплываем?» – спросила Рита, сонно моргая. Видимо, почувствовала легкую качку. Повернул голову к иллюминатору и заметил, что парусник и правда отчаливает из бухты. Пока Бернс решает свои дела в бронзовой гавани, Шелли отвезет нас в их поместье. Я повернулся к ней и заглянул в глаза. «Как ты себя чувствуешь?» «Все еще очень утомлена, ненавижу быть слабой», — сморщилась она и зевнула, подкрепляя слова об усталости. «Какие у нас планы на завтра, расскажешь?» «Ты рад?»